Хокар, тот самый, который подобрал нас и привел в поселение, был геологом. Он как раз исследовал пустыню и был очень удивлен тем, что на этом столь мало посещаемом отрезке космострады он увидел вдруг машины и людей. Но он понял, что у нас не все в порядке, и поспешил с помощью. Ах, гирры вообще таковы, теплые, дружелюбные, готовы всегда прийти на помощь и первыми завязать знакомство, и еще они очень похожи на людей. Их раса вообще больше всего соответствует людям из всех тех, которые мне приходилось встречать на космостраде. Они двуногие, млекопитающие, десятипалые, двуполые, дышат кислородом. Тот костюм, который мы видели на Хокаре, оказался просто защитой от прямых солнечных лучей, которые они не переносят. У них два глаза, один нос, один рот, немного волос на теле и множество на голове. Словом, все как у людей. Ну, хотя есть и различия. Их невозможно принять за людей. У них суставы не там, где мы привыкли. Их кожа прозрачна, а их странная кровеносная система, просвечивая, придает их коже яркий, розовато-лиловатый оттенок. Глаза у них огромные и розовые. Структурно они отличаются от человеческих. Их длинные прямые волосы цветом и фактурой походят на волокна кукурузных хрылец. Кстати, не ахгиры, это означает, конечно, остальную часть расы. Носят волосы в самых разнообразных прическах. Прически крайне важны в различении различных национальных и социальных групп, которых там весьма много. Но по происшествии нескольких дней нам стало трудно думать про ахгирров иначе, чем как просто о необычной разновидности людей. Самой первой задачей было вытащить Сэма из песка. У ахгирров почти нет тяжелого снаряжения и орудий, но они сделали вызов в ближайший фальн, как мы потом узнали, и запросили тягач. Очень скоро по космостраде прополз странного вида тяжелый тягач и сделал все, что нужно. Мы отцепили трейлер, и тягач проволок Сэма по пустыне к входу в пещеру, где жила колония ахгирров. Ариадну пришлось оставить в трейлере, но машинка Карла проехала это расстояние собственными силами, что никого не удивило. Я уже ждал, когда эта штука полетит. До сей поры все беседы между двумя расами велись с помощью обычных полупонятных жестов и рисунков. Но, к счастью, ахгирры — компьютерные мастера, и как только они разрешили проблему компьютерной совместимости, они нырнули прямо в языковые файлы Сэма, словари, словообрабатывающие программы, компилятор и все такое прочее. Не успели мы оглянуться, как ахгирры разговаривали с нами по-английски, причем на языке, который был совершенно понятен, пусть даже немного педантичен. Они дали нам комнаты, в которых мы жили, пока они трудились над преодолением языкового барьера. Как потом оказалось, мы прожили там 5 недель, но никто ни разу не дал нам понять, что наше пребывание там кому-нибудь надоело. Ахгирры были очень рады подружиться с существами, которые были столь похожи на них. По планете понеслись слухи. Мы стали чем-то вроде сенсации. Второй задачей стало раздобыть новый роллер. Это наверняка должно быть стать проблемой. Мой тяжеловоз несколько необычной модели. Он был построен по землянской спецификации и чертежам. Но его сделали на другой планете. У меня всегда были страшные сложности с покупкой запасных частей к нему. Здесь, на расстоянии многих световых лет от земного лабиринта, это могло оказаться просто невыполнимым. Нам сказали, что в нескольких планетах отсюда был кусок космострады, вдоль которого располагались склады металлолома и брошенных машин. Может, там стоит попытать свое счастье там? Карл и Роланд вызвались ехать, а Хокар взялся быть их проводником. Их не было 2 дня. За это время остальные взялись за починку трейлера. Починить покореженную дверь труда не представляло, но все задние камеры и сенсоры были почти совсем выжжены, что означало необходимость покупать им на замену инопланетную технику. И все это означало, что придется приспосабливать все, что не подходит к нашему тепловозу. Но нам придется это сделать, если мы не хотим совсем ослепнуть сзади. Нам придется поехать в Фальн, чтобы сделать все необходимые покупки. Однако, прежде чем дошло до этого, Хокар и Роланд и Карл вернулись с почти новой парой роллеров. Наконец-то долгожданный миг удачи. Мы шарили, как стервятники, во всех складах металлолома и свалках брошенных машин, сказал Роланд за обедом в наших комнатах в пещерном городе Ахгиржа. И ничто не напоминало даже отдаленно тех машин, которые обычно видишь в земном лабиринте или в соседних. Нас это сильно обеспокоило, но Хокар сказал, что видел такие же машины, как твой тяжеловоз. Хотя его водили не человекообразные существа. И так оно и оказалось. Мы нашли брошенный тяжеловоз, правда, только кабинную часть, но очень похожий на твой, вставил Карл. Даже украшения на кузове те же самые, те же декоры. Хозяин этой брошенной колымаги сказал, что люди, которые тут бросили машину, выглядели совсем не так, как мы, имея в виду, что это был не человекообразный народ, конечно, сказал Роланд. Передние роллеры были в очень хорошем состоянии, продолжал Карл, поэтому мы купили их. Кстати, очень выгодно получилось, потому что Хокар посоветовал нам, как правильно себя вести по этикету. Да уж, у нагонов странные ритуалы, когда дело доходит до торговли, рассказывал Роланд. Приходится обращаться к продавцу с тем, что ты готов купить все, чем он владеет, причем за ту цену, которую он назначит. А продавец, в свою очередь, должен притвориться, что просто невозможно, чтобы вам понравился тот, не имеющий ценности, мусор, которым он владеет, независимо от того, как низко он опустит цену. «У бродячих торговцев тут просто лафа», — прокомментировал я, протягивая руку за второй порцией потрясающего овощного рагу, состряпанного Дарлой из свежих продуктов, которые Шон и Лайем принесли с собой. «Как я уже сказал, все это сплошная поза. Весьма скоро на поверхность вылезают самые эгоистичные интересы всех, кто участвует в сделке. А тогда все приемы хороши». «Ну что ж, звучит как нормальный здоровый подход к делу», — сказал я. «Очень уж много времени на это уходит», — сказал Карл. «Примерно час ушел на то, чтобы все-таки заключить сделку». Я повернулся к Рагне, который посасывал жидкую кашицу через соломинку из красивого декоративного кувшинчика. «Я так понимаю, что ущучивание каждого гроша — высокое искусство для вашего народа?» Рагна перестал прихлебывать, заморгал своими огромными розовыми глазами, потом дотронулся до голубого обруча, который был на самом деле прибором, родственным универсальному переводчику. Но это был просто очень крупный для своих масштабов интегрированный компьютер, но программное обеспечение у него было просто замечательное. Однако время от времени моя не совсем правильная речь, жаргонизм и сокращения ставили его в тупик. Кроме того, любой переносный смысл вызывал у программ головную боль. Но наши беседы вполне адекватно переводились в обе стороны. Я думаю, что ущучивание каждого гроша у моего народа воистину достигло статуса высокого искусства, если говорить в переносном смысле. Если же понимать это буквально или в денотативном смысле, то забудь про это, кореш. Я подавил хихиканье. Рагна, твои языковые способности с каждым днем все лучше и лучше, не говоря уже о твоем владении английским. Я должен поздравить тебя с этим. Разумеется, я несомненно благодарен тебе. Мне кажется, сказал Джон, что через пару дней ты совсем забросишь этот обруч. О да, это вполне вероятно возможность, так я думаю. Даже сейчас вы имеете возможность увидеть. Осторожно Рагна снял гибкую ленту обруча с головы, обеими руками положил обруч на стол. Еле понятным заплетающимся языком, непрестанно побулькивая, он сказал, «Непомогательная языковая возможность мозга вполне неплохо, а, помогая биологическому аналогу быть способным функционировать, обучение не есть то самое, что говорить не так он». «А, чего?» — спросил Джон. Вопросительный ремарк, да, тонкие белые брови Рагны нахмурились от напряжения. Нам все-таки удалось убедить Рагну надеть обруч снова.